Они не разговаривали с детьми, в том числе со мной и Аней, вели разговор только с Альбиной, ну а мы терпеливо дожидались, когда же все начнется. Только вот мы ожидали чего угодно, но не скорую поездку за территорию церкви. Когда мы с Аней сидели на кухне и обедали, в помещение вошел высокий мужчина, которого я видел утром. Он коротко кивнул нам и велел идти за ним. На улице нас встретила лейтенант Васильева и сообщила, что нам придется проходить испытания совершенно в другом месте, не здесь, у алтаря, так как Олег Олегович находится под следствием. Каким и почему, оставалось лишь догадываться, но Альбина ясно дала понять, что его методы и все в том же духе, под большим вопросом у комиссии. Нас завели в один из автомобилей, где кроме водителя и переднего пассажира никого не было, и увезли в неизвестном направлении. Мы даже толком ничего через окна рассмотреть не могли, ибо они были затонированы наглухо, а между водителем и задними пассажирами была шторка, которая закрывала нам обзор лобового стекла. Я один раз попытался подглядеть, что же там впереди, но рык «не трогать» оборвал мои задумки. По подсчетам, мы ехали не меньше часа и наконец добрались до нужной точки. Нас вывезли куда-то за территорию города, где нас встретили. «Мы к казарме что ли приехали?» – спросила Аня раньше меня. «Что это за место?» Мы прибыли к большим сетчатым воротам, за которыми было что-то непонятное. Палаточные, большие дома, площадки, одно единственное огромное здание и куча вооруженной охраны. Сомнений, что мы попали на какую-то военную базу, не было. Войдя на территорию, вскоре я услышал синхронные ахи-охи, словно кто-то тренировался, и вскоре увидел, как несколько ребят, моих ровесников, тренировались. Они были без рубашек и одеты только в облегающие штаны из эластичной ткани. «Они из академии?» – задумчиво спросил я. «Они?» «Нет», – ответил мужчина, который привез нас сюда. «Эти ребята готовятся к поступлению в академию. Все дворянские роды обязаны отправлять своих наследников в академию, когда им исполняется 16 лет, чтобы все дворяне, даже самые младшие, соответствовали определенному стандарту». «Стандарту?» – он явно хотел сказать – качеству, ведь дворянин мужского пола, не владеющий артефактом, посмешище, да, как же он будет защищен от тени. Планировка единственного здания, куда нас и повел человек, чьего имени мы не знали, была запутанной. Множество коридоров и раздвижных дверей, к которым были прикреплены таблички с номерами, в одну из них мы и прошли втроем. Мужчина, не пропуская нас дальше дверного проема, приложил руку к сердцу и кому-то отрапортовал. «Анна и Виктор, здесь. Пускай заходит», — послышался стариковский голос с легкой хрипотцой. Наш проводник сделал шаг в сторону, пропустил нас, а затем вышел, закрыв за собой дверь. Мы оказались в каком-то причудливом кабинете с белыми стенами, лакированным полом и минимумом мебели. За одним единственным столом сидел старик в той же форме, в какой был наш лакей, хех, седые волосы, острый взгляд и маленькие очки на носу. Главное, что бросалось в глаза, находилось в задней части комнаты. Там был огромный шкаф, уставленный папками. «Добрый день, кандидаты», — сказал пожилой мужчина. «Я, Андрей Васильевич Заславский, руководитель комиссии по набору Северной Академии, и у меня есть несколько вопросов к вам, перед тем, как вы начнете испытание». Старик почему-то смотрел мне прямо в глаза, не отводя взгляда ни на секунду. «Скажи мне, как ребенок, особенно слабый, смог противостоять двум теневым?» Я замялся, подыскивая более верный ответ. Я чуть было не забыл, что мне задавали такой вопрос. «Адреналин», — спокойно ответил я. «Мне казалось, что жизнь висит на волоске, вот и действовал на удачу. А теперь скажи мне, как теневой второй степени мутации не убил тебя?» «Понятия не имею», — я пожал плечами, не уводя от него своего взгляда. «Удача, опять же. Почему вы спрашиваете?» «Учитывая, что твой наставник, временный, разумеется, находится под следствием, я узнал одну важную новость. Ты у нас, кольцевой, с еле различимой силой, а значит, даже не дотягиваешь до первого уровня». «Верно?» «Нет». Тем не менее мой ответ его не смутил. «Также Березюк сообщил нам, что ты получил первый за одну ночь. Как? Он не знает. Что ты на это скажешь?» «Кристалл ошибся», — хмыкнул я. «Такое бывает». Даже так, Анне он задал вопросы другого плана. Как она смогла справиться с теневыми в баре, где нас нашли? Но та была, как говорится, ни сном, ни духом. Да и откуда нам было знать, что там было? Старик, по большей части, просто испытующе пялился на нас. Вопросы были глупыми и непонятными, и вскоре он махнул рукой, а затем позвал кого-то по телефону. Когда за нами открылась дверь и послышалось спокойное: «Пойдемте», мы попрощались с непонятным стариком и вернулись в коридор. Через пару минут нас вывели на улицу, довели до большой палатки, сунули в руки мешок с одеждой и велели переодеваться. Анне, как и мне, кстати, Воробьев всучил эмблему рода, которая говорила о том, что мы под ее крылом. Она, как я понял, отличалась от эмблемы, которую носили дворяне, но на этом я не акцентировал свое внимание. Затем нас выстроили в ровную шеренгу, и начался основной движ. Мальчишек, как и девчонок, по очереди приглашали к двум постаментам, на которых стояло два разных кристалла. Девочки, как маги, подходили к шару и касались его, а парни, без пускания крови, кстати, просто касались неровного прозрачного камня. В целом, в первые 10 минут из ровно 36 человек, а я именно столько и насчитал, 12 прошло без проблем. Их цвета загорались ярко и красиво. По их довольным лицам было понятно, что они не волновались и были готовы к этому событию, но все изменилось. Ровно в момент, когда из шеренги вышел парнишка спортивного телосложения с короткой стрижкой и надменным лицом, я почувствовал угрозу. Он посмотрел на нас в полоборота, натянул на лицо ухмылку и коснулся камня. Он не загорелся нужным цветом, как должен был, нет. Он залился белой краской, затем начал дымиться и раздался взрыв. Никто не успел среагировать на это непонятное происшествие, но когда я падал на землю, не сводя глаз с затылка этого парня, он обернулся. Мне хватило времени, чтобы увидеть его черные как смоль глаза, а также ровный ряд острых зубов. Далее началась паника, ведь одним теневым дело не обошлось. Глава 9. Тень. Немногие смогут пережить это. Обухов внимательно смотрел на отсчет по последнему образцу. Это Виндиго, третьего потока. И ты это хотел мне предложить? Гвардеец хмыкнул, переводя взгляд с одного теневого на другого, а затем и вовсе увел взгляд в сторону и цокнул, показывая свое раздражение. «Тебе что-то не нравится, Ваня?» Обухов нахмурился. «Дело в нас, вы сами понимаете, господин», гвардеец почесал трехдневную щетину. «У нас выбор не такой уж и большой, а вы не хотите отправлять на мясорубку своих личных солдат. Вон, взять того же Ожегова», он указал на теневого, который стоял у окна, заведя руки за спину. «Потенциал, как у целой роты. Я видел его в бою, я сражался против него. Ты хочешь поплакать?» Мужчина в черном костюме бросил взгляд на человека и усмехнулся. «Ты хочешь вспомнить, как трое моих солдат порвали всю твою бригаду?» «Да, мы можем выйти», — хмыкнул мужчина. «Да ты не бойся, Ожегов, никто не будет искать труп теневого, и никто не станет писать заявление в полицию. Про тебя же уже никто и не вспомнит. Да, сколько лет назад твой род уничтожили, а ты стал таким, Когда Ожегов растворился прямо на глазах у Ивана и оказался за его спиной, в черной дымке в зале совещаний запахло жареным. В момент, когда теневой выхватил из рукава тонкий черный нож, Иван уже решил исход поединка. Гвардеец держал его в лотку своей огромной пятерней, а второй рукой пытался раздавить тоненькую кисть теневого. «Перестаньте», — рявкнул глава тени, — «вы не на поле боя», — он щелкнул пальцами, и Ожегов растворился в руках гвардейца, а затем, как ни в чем не бывало, появился у окна. «Что ты предлагаешь, Вань, отправить на убой этого Виндиго?» «Я не предлагаю», — пожал плечами гвардеец. «Я иного выхода не вижу. Парень молодой, 16 лет было, лет 5 назад, на вид адекватный, в голове ветра нет, так что выполнит задание смертника. Плюс, можно кинуть на базу пару ваших шакалов, тогда потасовка выйдет поболее. Ну а я, как наблюдатель, оценю навыки вашего Виктора. Если он действительно настолько ценный, как ты говоришь, то я это пойму. Слишком много грязи для одного испытания», — покачал головой Ожегов. «И Виндиго жалко. Он формировал тень внутри больше года, а тут мы пустим его на убой. Так не пофиг ли?» Иван заметил, как напряглись остальные теневые в этом душном помещении. «Нет, братки, вы уж простите, но я говорю это на полном серьезе, как бы вам это ни нравилось. Вы существуете в центре империи, как ваш филиал здесь, в Пскове. А значит, придется считаться с теми, кто стоит на вашей стороне, на стороне силы», — поправил его Обухов. «Ты же это хотел сказать, я просто считаю», — проигнорировал его Иван, «что люди теневые способны жить вместе. Да, среди вас есть тупые и дикие твари, которые не подчиняются ни вам, ни нам, но они ресурс, который нужен нам. А вы, потусторонние существа со своими навыками и знаниями. Поэтому я считаю, что то, что мы сотрудничаем, взаимовыгодно обеим сторонам. Я даю вам пустые точки, даю личности, которые можно захватить и превратить в вас, а вы, в свою очередь, делаете мое состояние все больше и больше. Ты продажник, хмыкнул Ложигов, а не дипломат в этом мире. Так что, твое предложение. Помолчи, велел Обухов. Я согласен отдать на растерзание Виндиго и 3 новые души. Где будет испытание для Академии? На склоне, южная часть Пскова, за селом Орловка. Там граница барьера и регулярная армия, ибо дальше, Европа. Так что стоп, он задумался на миг, касаясь гарнитуры в своем ухе, а затем с более довольной улыбкой добавил, армии не будет. 4 роты рассредоточились за границей, говорят, прибалты ступили на землю. Война, не думаю, Иван задумался на миг, а затем продолжил, в общем, там барьер тонкий, так что, если найдете до завтрашнего утра еще с десяток теневых, которые тупые, но очень хотят кушать, то милости прошу, геолокацию я скину. Но как по мне, он опять посмотрел на Ожегова, было бы проще вот этого клоуна отправить туда. Да, погибнет много солдат, да и детей и подростков, но тогда Виктор точно покажет себя во всей красе. Я же умру, нахмурился Ожегов. Но по взгляду Ивана, полковника регулярной армии империи, при представительстве лидера Пскова, он понял, тому было плевать. Взаимоотношения, которые выстраивал высокопоставленный офицер с врагами человечества, давно перешли все рамки. Иван перестал считаться с жизнью людей, с жизнью невинных. Он стремился стать правителем Пскова, а также заключить первым в мире союз с теневыми, чтобы показать империи, что значит настоящий лидер. Моя реакция не заставила себя долго ждать. Я даже толком-то не упал от взрывной волны. Замедлил себя магией времени, а затем, меняя направление маны, тупо развернулся и встал на ноги. Когда я посмотрел на парня, который взорвал кристалл, уже было понятно, кто он такой, но не мне, а остальным. Учитывая, что рядом не было большого скопления вояк или охраны, он начал творить полный ад. Я следил за ним, пока бежал к Ане, которая получила полный урон от волны. И тут было на что посмотреть. Его методика ведения боя была любопытной. Чем-то даже напоминала мне типичных воздушников, которые потоками ветра могли изрешетить своего врага. На кончиках его пальцев были черные как смоль когти, лицо при этом не мутировало, что я видел у других теневых. И что самое главное, он двигался собрано, как будто был наемником. Одним взмахом руки он сносил с ног удаленные цели, почему я и решил, что он маг ветра. А также он оставлял глубокие раны от своей пятерни. Если бы я не знал, что он теневой, то мог бы объяснить это, или даже, а почему этого не могу. Аня была без сознания, но дышала. При ее естественной регенерации из-за ускоренного сердцебиения, она особо-то и не пострадала. Если есть переломы, зарастут через неделю, а то и меньше. Помогать ей восстанавливаться сейчас было бы пустой тратой времени. Когда я отошел от нее и сосредоточил все внимание на противнике, пришли и другие. Со стороны сетчатого забора, который ограждал эту казарму от внешнего вида, повалили твари. Их было немного, штук 5, но что им могли противопоставить дети, когда основная сила была сосредоточена на более серьезном противнике? Я ускорился, увеличивая кровоток в мышцах, и, вырвав из руки мертвого охранника жалкое подобие меча, начал пользоваться своими силами по максимуму. Точнее, не тот максимум, который позволял браслет на руке. Первый мутировавший человек, в грязных лохмотьях, с длинным языком и совершенно безумным лицом, остался без головы. Он только и успел, что спрыгнуть с забора, когда я снес его башку и прыгнул за тварью, которая уже была на территории. Замедляя тварь, которая оказалась чрезвычайно быстрой, я ушел в обратную сторону, туда, откуда пришел. Точнее, не ушел, а побежал, чтобы не было других жертв. Я понимал, что если я брошусь кого-то догонять, то та же Аня может умереть, находясь без сознания. И в целом, не прогадал. Третью тварь, которую я увидел, пришлось также замедлять. Затем, ударом по хребту, я закончил ее мучение и упал под весом четвертой. Это было мерзко, но не настолько, чтобы зажмуриться. Пасть противника, который пригвоздил меня к земле, оставила глубокую рану своими когтями, так еще и голову пытался откусить, я запомнил надолго. Серые острые зубы, челюсть не отвисшая, а убийственно длинная, как у крокодила. Мне удалось замедлить его движение лишь со второго раза, и это стоило мне дееспособности руки. Я ухватился за верх пасти и поставил на низ челюсти свой локоть, дабы тот не сожрал меня, а затем, когда магия все же пошла вместе с адреналином, просто вывернулся и одним ловким движением отрубил голову. Озираясь по сторонам на наличие свидетелей, я перевернул тело и достал из него ядро. Затем то же самое проделал со вторым трупом, а затем вернулся к забору. Первое ядро я еще поглотил, а вот второе и третье почему-то не хотели усваиваться, словно должно было пройти какое-то время. Так что я просто сложил их в карман. Когда я вернулся всем вниманием на плац, в целом, уже все было закончено. Парень, который взорвал кристалл и бросился на охрану, лежал на земле плашмя с пробитой головой и в луже собственной крови. Из потерь я насчитал лишь шестерых, тогда как тварей оказалось куда больше. У ворот, которые можно было рассмотреть невооруженным глазом, было с десяток тварей с измененными телами. А на плацу, помимо мертвых охранников, было еще трое, но в человеческой форме, с отрубленными руками. Стойкий запах чего-то металлического напомнил мне о годах войны в моем мире, и от этого действительно стало не по себе. «Кто ты, мальчик?» Ко мне подошел высокий, широкоплечий мужчина с длинным клинком в руках, который весь был в крови. «Что с твоей рукой?» Я не сразу понял, что обращаются ко мне. Воспоминания захлестнули мой мозг, а когда я пришел в этот мир, понял одну важную вещь. «Сука!» Я опустил голову и понял, что раны на руке затягиваются. Я же ядро сожрал, сейчас все работает и заживает в ускоренном режиме. Я закрыл глаза, сосредоточился на сердце и начал считать удары. Сердце билось в 4 раза быстрее, чем человеческое, а значит, я активно регенерирую. Маги времени очень опасны в этом плане. Мы, если сильно развиты, даже конечность можем прирастить обратно, пользуясь временем. Выискивая временные нити, когда рука еще была на месте, например, замедлив сердце, я вздохнул. Пришла боль, и не самая приятная. «Поранился», — глухо ответил я, поднимая голову. «А что, с кем ты сражался?» Мужчина посмотрел на меня своим острым взглядом, ну а я, наконец, присмотрелся к нему. Типичный вояка до мозга костей. Правильная осанка, твердая рука, хороший рост и шрам, который говорил о серьезной ране на лице. Помимо этого, его взгляд был испытывающим, словно он знал и видел меня насквозь. И что было немаловажно, это герб на его черной форме, знак империи. Он даже не отсюда, а, видимо, из армии. Там, я вяло махнул рукой, показывая усталость. 3 тела, теневые, не знаю, как вы их определяете. 2 без головы, 1 с пробитым спинным мозгом. А ты знаешь, где он находится? Спросил он, не моргая. Представься, Виктор Темнов, сухо ответил я, кандидат в кольцевые. Потенциал? 1. Он хмыкнул, отвернулся от меня и велел другим воякам, а они тут, оказывается, были, но в малом количестве, проверить периметр. Знаете, я опять обратил на себя внимание. Там еще одна тварь была, но я не стал ее догонять. Она ушла дальше, по забору, так что должна быть на территории. Проверим, кинул тот. А почему не стал догонять? Слишком быстрое. Потерял бы их, я кивнул на студентов, которые кто сидел, кто лежал, а кто уже стоял в чувствах, потому что через забор полез еще один. Правильный выбор, хмыкнул тот, а затем развернулся, приказывая старику, который допрашивал меня и Аню, детей собери, посчитай потери, если все хорошо, уводи их в казарму, мы пока приберемся. В казарме, в полной тишине, если не считать матов и ругани за тканью огромной палатки, мы просидели несколько часов. Среди наших, детей, я имею в виду, было лишь 2 потери. Один из них, теневой, которого кто-то убил, а второй я даже не знаю, кем он был. Ну что, полок отодвинулся, и в казарму прошел тот самый мужчина, который разговаривал со мной. «Готовы? К чему?» — с истерикой спросила одна из девушек. «Мы такое пережили». Судя по физиономии мужика, ему не очень-то понравился ответ. Он прошел к нам, махнул рукой, и в проеме появилось еще 2. В такой же черной униформе. Значит так, он сложил руки за спину и перевел взгляд с девицы на меня. Меня зовут Иван Белов. О, однофамилец Ани, не родственник. Блин, о чем я вообще думаю? Я являюсь полковником регулярной армии Российской империи. В данном случае я прикомандирован к Пскову по определенным причинам. И на вашу удачу, являюсь куратором отбора в академию. Не куратором даже, а наблюдателем. Он посмотрел на Аню. То, что вы сейчас пережили, господа дворяне и недворяне, он опять перевел взгляд на меня. это еще цветочки. Во время учебы и подготовки вас ждет много всего интересного и опасного. Это, всхлипнул кто-то, это было ужасно, а иначе и быть не может, сухо парировал тот. Привыкайте к тому, что вы не у маменьки и не у папеньки под крылом. Поступая по их стопам, родившись среди аристократов, вы автоматически готовитесь к поступлению, и другого не дано. Нет, конечно, он издевательски усмехнулся, вы можете отречься от семьи, и тогда вас никто не заставит учиться в академии и рисковать целостностью своего лица, но и тогда жизнь другая станет, да, все молчали, в общем, подобрали сопли, слюни и забыли про страх. То, что произошло сегодня, акт терроризма, и с ним я разберусь лично. Что же касается вас, собрались и закончили испытание, тем более, что сегодня, вам придется остаться здесь. Когда пройдет зачисление, вас доставят к родственникам на один день, а затем увезут в академию. Всем все ясно, вопросов больше не было. Когда мы вышли обратно на плац, уже все было чисто. О небольшой бойне, как я ее квалифицировал, ничего не осталось, кроме сломанных скамеек, красных пятен на асфальте, ну и помятых лиц у некоторых вояк и охранников. Куда дели трупы, как теневых, так и наших, увы, я не знал. А вот из-за теневых, конечно, расстроился. Только у ворот я насчитал с десяток тела, это 10 ядер. Эх, вместо кристалла, который взорвался, теперь был только один шар, но за которым стоял кто-то из вояк. Чтобы переключить сканер с мага на кольцевого, он крутил какую-то рукоять, и в целом, испытания прошли все, даже я. Я был последним, к слову. Когда испытание было закончено, нас проводили в столовую, накормили, а затем отправили отмываться от грязи и пота. После была небольшая, скучная строевая, где тот самый старик с допроса петушился, рассказывая, какие мы молодцы и что никакие смерти не очернят ритуал зачисления, а после, нас отправили в казарму, отдыхать. Как ты думаешь, ведь Анна впервые за долгое время решила заговорить со мной, что это было? Я лежал и, откровенно говоря, плевал в койку над собой, на которой и была Белова. Если честно, мыслей насчет произошедшего было много, только вот предполагать что-либо я тупо не мог, знаний не хватало, да куда уж знаний, я еще не отошел от истории, как контролируются порталы и как появляются тени, а тут перед глазами опять бойня, в которой мне пришлось поучаствовать. Не знаю, едва слышно ответил я, как я понял, где-то рядом с этим местом была граница барьера, видимо, твари просочились, вот все так и сложилось, а ты, она свесилась с кровати и спрыгнула, специально под дурака косишь, да, или тебе напомнить кое-что, она села на край кровати и зависла надо мной, у нас с тобой одна тайна на двоих, мы с тобой умерли, помнишь об этом, ага, кивнул я, и ты зажала какую-то тайну, ссылаясь, что ничего не помнишь, у меня такая же амнезия, как и у тебя, ведь, улыбнулась она. А теперь, давай честно, что ты думаешь об этих событиях? Мнение у меня было одно, это очевидно, спланированная акция. Все было слишком быстро и четко, значит, проникновение теневых, как и остальных теневых, было чьим-то планом. Что меня удивляло больше всего, так это барьер. Мы были под ним, и теневые не могли пробраться на эту территорию. Конечно, может, я в чем-то ошибался, и на самом деле... Есть способы пробраться на территорию, но тут мне дал ответ один из парней, который лежал на койке рядом. Он в какой-то момент перестал бормотать с кем-то по телефону, пряча его в карман. Затем, повернулся ко мне и назвал меня глупцом. В принципе, он был согласен со мной только в одном, эту акцию спланировали. А затем он пояснил, что произошло на самом деле. Взрыв артефакта, который способен ослабить защиту, поразил область барьера, тем самым создавая там брешь. Пока ресурсы восстанавливались, а на это требовалось время, твари и проникли. Поэтому, получается, я протянул руку пареньку, который оказался очень информативным. Я Витя. Макс, протянул он руку в ответ. Слушай, Макс, если ты столько всего знаешь, ответишь на одну теорию, попробую, хмыкнул тот. Говори, то есть, чисто фактически, теневые могут обитать в нашем барьере, да? Если они проникли к нам и остались, затихарились. Теоретически, блондин с очень умным выражением лица, точнее, он пытался его сделать, заговорил. Да, такое возможно, но сама природа теневых, убивать и жрать, они дикие, причем не имеет разницы, в какой они стадии. Так, По крайней мере, мой отец говорит, но он увидел сомнение в моих глазах. Мы боевой род, у нас есть свои охотничьи угодья. Ты же не про скотоводство говоришь, а, ясно, он изменился в лице. Ты простолюдин. Не, я с такими даже разговаривать не буду. Он демонстративно цокнул и отвернулся. Вот ведь сволочь, то-то. Березюк сидел в темной камере, побитый и грязный. Местная тюрьма, как ее называли другие заключенные, была не самым лучшим санаторием в его жизни. И тем не менее, даже здесь было небезопасно. Когда его забрали из приюта, он примерно догадывался, чем могло закончиться происшествие с детьми. Но он не ожидал, что Жан просто кинет его в руки соратникам полиции. Нет, безусловно, глава рода устроил полноценный допрос со всеми пристрастиями, а затем тупо аннулировал договор между ними. Написал официальное заявление, вот его и кинули сюда. Его жизнь, так сказать, рушилась прямо на глаза. Если еще пару дней назад он был уверен, что это ошибка, то после прихода имперского, бесплатного юриста он понял, что все катятся к чертям собачьим. «Эй, Юрка!» Бородатый бомж перевернулся на койке и издал неприятный звук. «Ты чё там? Как? Надумал с нами бахнуть? Я Олег, я не Юра», — огрызнулся Березюк. «Пора бы уже закончить». «Ага, академик Хренов», — подметил второй житель этой гостиницы. «Что там? Слухи ходят, мол, тебя из рода выперли. Где ты работал? Это правда? Или ты так и будешь молчать? За мной скоро придут». В словах Березюка была надежда. «Я здесь ненадолго». И он даже не представлял, насколько он был близок к правде. Вечером того же дня, мимо клетки прошелся надзиратель, проводя по прутьям резиновой дубинкой. Пройдясь по всему коридору, он остановился именно на той клетке, где сидел Березюк. Задумчиво постучал по прутьям и велел: «Эй, академик, спиной ко мне, руки в окошко, за тобой пришли». Березюк тут же подпрыгнул, отметая от себя сон. Затем выполнил требование и, уже с руками, закованными в наручники за спиной, полусогнувшись, просто бежал в сторону выхода. Только вот он совсем не понимал, куда идет. Его завели в просторное, но тусклое помещение, где стояло трое, два мужчины и одна женщина. Березюк не знал, кто они такие, а когда его посадили, сменили положение рук и приковали к столу, чуть было не завизжал от ужаса. «Добрый вечер, Олег Олегович», — из тени вышел мужчина и сел на стул напротив него. «Меня зовут господин Набухов, а имя, отчество?» Олег прищурился, не понимая, что ему так не нравилось в гости. «Меня зовут господин Набухов», — повторился тот. «И у нас есть вопросы к вам по вашей работе, по теневой, которую вы содержали под землей». И, разумеется, он вытянул голову, и Олег аж засипел от страха. «По поводу ваших новых деточек, т, запищал Олег Олегович. «Как вы здесь?» «Молчать», — велел Абухов, а затем жестом заткнул ему рот. Олег долго не мог понять, почему он не может издать и звука, а затем, поднося руки к лицу, понял, его губы словно были чем-то замазаны, а Абухов тем временем раскрыл небольшую папку и начал зачитывать свои вопросы. Утро выдалось отменным. «Я и не помню даже, во сколько уснул, перебирая в голове мысли по поводу событий, которые произошли со мной, но вот зато надолго запомнил будильник с ревом. Подъем, враг не дремлет». В казарму зашел какой-то дотошный солдатик. Затем нас заставили заправлять койки и настоятельно посоветовали делать это быстро, потому что потом приедут родственники. Мы с Аней, по итогу, простояли больше 2 часов на санцепеке, даже не понимая, кто собирается приехать за нами. Каково же было мое удивление, когда на территорию заехал длинный внедорожник с Жаном Воробьевым. Глава рода вышел, придирчиво осмотрел территорию и поздоровался с кем-то из местных, а затем махнул нам рукой, как-то по-простолюдински, что ли. «Поздравляю вас с поступлением», — он улыбнулся, указывая нам на машину. «Сегодня последний день воли, пока вы не курсанты». «Курсанты?» — удивилась Аня. «Я думала, мы что-то по типу студентов там, или что-то в этом роде. В простонародье вы курсанты Северной Академии. В городе, когда вы поймете, что такое увольнительные, вы увидите, как на вас смотрят обычные горожане», — улыбался тот. «Давайте, садитесь. Сегодня вы проведете сутки у меня, в моей резиденции, а завтра вот эта особа». Мы не сразу поняли, о ком он говорит. Затем мы сели на широкое сиденье, где напротив тоже был ряд, повернутый к нам, и уставились на непонятную особу, весьма роскошную по внешнему виду, на мой вкус. «Ася», — он сделал акцент на имени, — «моя помощница, отвезет вас завтра в академию, так что считайте, я вам делаю подарок». Я не слушал, что он дальше там говорил. Я смотрел в знакомые черты лица, но не мог до конца понять, где я видел эту женщину. Когда Жан Воробьев сел в машину рядом со своей помощницей, та убрала прядь волос с лица и хищно посмотрела на меня. В ее глазах промелькнуло что-то знакомое, а затем белок вокруг зрачка вдруг стал черным. На миг. «Это ты?» – протянул я, напрягаясь настолько, насколько это было возможно. В следующий миг включились мои инстинкты. Эта тварь жила под землей приюта, я узнал ее. Глава 10. «Мамба-мамба-ху», – верещал динамик на дверной карте. «Может, выключишь?» Ася обернулась к водителю. «Здесь все же дети. Надо их приучать к великому», – повернулся к нам усатый мужик. «А то ведь простолюдины, поди, и не знают, что такое нормальная музыка». «Гарик», – холодно произнес Жан, и водитель тут же выключил все и вцепился в руль. У него слишком противоречивое представление о простолюдинах в империи. Глава рода позволил себе легкую улыбку. «Итак, Виктор, что ты там сказать хотел?» «Имя красивое, Ася», – буркнул я, пытаясь вырваться из того, что не видели другие. «Такое знакомое, какое полное!» «Анастасия», – засмеялась Ася. «А ты чего такой бледный? Тебе неплохенько ли, а?» Я мотнул головой, точнее, это был даже не я, не понимая, почему остальные не видят этих черных нитей, которые вырывались из сердца Аси, но я видел это прекрасно. К тому же, они обвили мою глотку, руки, ноги и потяжелели. Я себя чувствовал в некотором роде какой-то куклой. Сама же теневая одной ухмылкой показывала, что сильнее меня, но тут была палка о двух концах. Чисто физически у меня хватило бы маны и навыков, чтобы вырваться из этих пут. Но в этом случае я рисковал показать свою силу, что автоматически отправило бы меня под плаху. Я прекрасно помнил слова о том, что тут бывает с мужчинами, которые колдуют. Местный мирок настолько проникся идеей, что колдуют только девушки, что любую инновацию в своем мире встречают врагом. Ну, по крайней мере, магами тут были только теневые, если считать мужской род. Так что мне оставалось просто молчать, но и тут я пакостил. Не дал ей насладиться безоговорочной победой. Когда мы приехали в резиденцию Воробьевых, и когда Жану открыли дверь, первым делом вышел сам глава рода. Затем вышла Аня и освобожденный я, ну а после. Ася распласталась на асфальте, запнувшись об невидимый барьер, как показалось бы со стороны. На самом деле, я замедлил ее ногу в тот момент, когда она искала опору, высовываясь из машины. И, собственно говоря, я помог ей ее найти, возвращая время в прежнее русло. Упала знатно. Жан тут же показал то, что мы не должны были видеть, заботу о ней. Это, разумеется, оставило кое-какие мысли в голове, что они любовники. Не знаю, есть ли в этом роду еще кто-то. «Пап», — из дома вышел юноша, как две капли воды, похожий на Жана. «Что там?» — он сощурился. Затем, уже подошли мы, и я стал свидетелем недовольства юного дворянина. «Очередная потаскуха», — он сказал это еле слышно, чтобы не разгневать отца, но мою улыбку он оценил не так, как надо было. «Чего вылупился, простолюд? А, царя увидел, в империи, да», — усмехнулся я и, как ни в чем не бывало, прошел вслед за Аней. В целом, встреча с сыном Жана прошла успешно. Он в течение всего дня особо к нам не лез, да и мы из комнаты, которую выделили нам, тоже. Причем Воробьев, на мое удивление, общался с нами как с близкими родственниками. Заходил со стуком, спрашивал, чего бы мы хотели, и вел себя как дядя. Аня, которая вдоволь насмотрелась на все эти приходы-заходы, в один момент рявкнула, мол, занята. Так Жан и не заходил к нам, на все вопросы, зачем и почему, она просто пояснила, мол, границы дозволенного хотела проверить. В общем, день родственников прошел успешно, а на следующее утро, уже с Гариком за рулем вместо Аси, мы ехали в сторону академии, причем вчетвером. Светловолосый юноша, а в частности, сынок Жана, оказывается, тоже сегодня поступал в академию, точнее, он уже поступил и ждал распоряжения на курс, как и мы, собственно говоря. Звали его Эдик, на вид слишком надменный, но спокойный, и все же, он разговорился с нами. Оказалось, что отношение его отца к нам было обусловлено простым: мы, его вложение. Когда мы подрастем, закончим академию, кто долго, а кто и экстренно, мы будем приносить доход в его казну, уничтожая твари из порталов. Так что, мерзость, подумал я, хотя это вполне логично. Проще расположить к себе детей в раннем возрасте, так сказать, проявить заботу и показать, что ты все равно мне важен, чтобы затем, в период взросления, вырабатывать собачью преданность. Только вот со мной это бы не прокатило. Я понимал, с чем столкнулся, и у меня из головы не выходила Ася. Эдик про нее тоже много что рассказал. Например, так как их мать, маг третьего круга, знать бы еще что это, находилась за рубежом в командировке в Пруссии, папашка таскал в дом всяких бизнесвумен, тоже магичек, к слову, но не боевых. Вот каждую неделю кто-то новый становился у него в должности личного секретаря, и эта Ася была не исключением, но никто из них не догадывался, что она за тварь такая. К академии мы прибыли в полдень, и, так сказать, само здание, как и его территория, выглядело просто божественно. На высоком холме располагался замок, выполненный в каком-то средневековом стиле, если судить по моему миру. Высоченные стены закрывали его от лишних глаз, а барьер здесь сиял еще ярче, чем в городе. Что было самым занятным, так это местность. Вокруг был лес, спуск к руслу реки, которая вытекала из озера. И в целом, здесь было очень красиво, но пусто. Барьер Псковской области мы проехали еще пару часов назад, о чем нам сообщил сам Эдик. А здесь, у академии, он был свой и сиял поярче, так что мне не показалось. Только вот Эдик, как и водитель, не могли его видеть. Они же не маги. Проезжая по длинному каменному мосту ров, мы попали в поток машин. Их тут оказалось очень много. И, уже будучи на территории КПП, нас встретила местная охрана и первые недовольные лица. Выходя из машины, я услышал недовольство от принимающей стороны, сторожей и кураторов, которые вопили, мол, охренели дворяне. Якобы всем было велено ехать поездом, как и положено, но последние два года аристократы вообще не считаются с правилами. Ну а затем, я с головой окунулся в новый для себя мир. Нас, еще на парковке около здания академии, распределили и разделили. Меня и Эдика забрал лысый мужчина с очень глупым лицом, но внушительным рельефом мышц, а вот Аню забрала высокая и статная женщина с угрюмым выражением, написанным на лице. Увели в сторону, подальше от сброда, как выразился Эдик. Затем мы вошли в небольшую арку и попали на плац, огражденный со всех сторон каменными стенами. Стены, к слову, были жилыми, с окнами и дверями на первом этаже. «Общежитие», — пояснял Эдик, который с какого-то перепугу решил немного пообщаться с простолюдином вне машины. «Четыре корпуса для четырех курсов. А сколько их всего?» Ответ, в целом, был очевиден, но что-то мне подсказывало, что курсов было больше, и я не прогадал, от пяти и выше. Есть и восьмые, например, он повернулся ко мне в полоборота и хмыкнул. Мой старший брат до сих пор считается курсантом, хотя уже давно хреночит твари на границе с Латвийской империей. Забавно, мужик привел нас к другим ребятам, моим ровесникам на вид, и нас, как оказалось, было не очень-то и много, не больше 60. Тут была масса знакомых лиц, которых я видел на испытании, и сказать, что они были подавлены, значит не сказать ничего. Из перешептываний того же Эдика, например, я узнал, что случилось с простолюдинами, которые были тут. Так как мы приехали в самом конце, то пропустили потасовку. Их немного помяли местные представители высшего сословия, показывая свое место. Любопытно, будут ли желающие рыпнуться на меня, и желающий появился сразу. Мы не взлюбили друг друга с первого взгляда. Парень, который встал со мной по команде, стройся, был на голову выше, чуть шире в плечах и принадлежал роду Орловых. Такой, надменный тип с очень противной ухмылкой. Он первым делом толкнул меня плечом, а потом процедил сквозь зубы. «Встань нормально, шакал». Вообще, я выровнялся, за такое обычно извиняются. Это было ошибкой. Ну, точнее, он решил так и сообщил мне об этом, думая, что я буду бояться его. К строю вышел мужчина в сером костюме без каких-либо эмблем и орденов, даже без погон. Представился куратором, Оленюком Степаном и сообщил нам, что эти первые полгода превратятся в ад для нас. Сразу же поступил вопрос, который я бы с удовольствием задал. Почему полгода? Один курс, полгода, басисто ответил Оленюк. А теперь, все в расположении общежития. Сегодня вас ждут занятия. Обед, по расписанию, через час. Затем, одна пара. Были возмущения по поводу учебы в первый день. Даже не то чтобы возмущения, а мечтания, что будет официальное посвящение в курсанты, званые ужины непременно сексапильные магички. И по большей части, что удивило меня, Об этом мечтали аристократы. Когда мы попали в общежитие, уже все запахло жареным. Комнаты простолюдинов, а нас прям разграничили здесь, не имели замков. В то время как дворяне, например, имели все блага мира. И замки, и телевизоры внутри, компьютеры и все в том же духе. Я попал в комнату на третьем этаже, без цифры, а просто с буквенным обозначением МУК. Знать бы еще, что это обозначает. В комнате на 4 койки уже все было решено за нас, кто и где спит. Форма, такого же серого цвета, какая была у куратора Ленюка, была подписана на бирке выше груди, а внизу было место для эмблемы. Так что, сначала пришлось заниматься рукоделием, но с ним я справился быстро. Ускорил процесс с работы рук и, отвернувшись от своих соседей, пришил себе на место эмблему рода Воробьевых. А вот когда обернулся, удивился. А вы, я даже не знал, как их зовут, чего эмблемы не пришиваете. Моими соседями были два рыжих близнеца с весьма мудрыми глазами и умными выражениями лиц и какая-то серая мышь, парнишка на голову ниже меня, с осунувшимся лицом. Оказалось, что рыжие – наследники какого-то там графа, и, не имея территорий, так как власть в их регионе принадлежала другой империи, были причислены к простолюдинам. Но, конечно, с некоторыми благами. Они получали какие-то средства за заслуги родителей и были прослойкой между дворянством, как выразились они, и такими простыми людьми, как мы. Мышь же не представилась и даже не разговаривала с нами. Просто молчала, опустив взгляд. На обед нас позвал звонок, который ревел на плацу как сумасшедший. По незнанию местных правил, а нам их никто не удосужился объяснить, были и те, кто пропустил звоночек и остался без еды. Оленюк ждал на плацу ровно 3 минуты с момента, как я выглянул в окно, а затем повел наш поток на 2-й этаж главного корпуса. Что было интересно в этом месте, так это столовые. У каждого курса, как оказалось, она была своя. Нет, конечно, первокурсницы маги и первокурсники кольцевые кушали вместе, но не пересекались с курсами выше. Это я узнал от Ани, которая выискивала меня взглядом, держа в руках поднос. Ей повезло меньше, чем мне. «Ненавижу дворян», — сказала она, усаживаясь со мной за один стол. «Это», — она сощурилась, глядя на моих соседей, «а, такие же, как и мы». «Ладно, я так понимаю», — усмехнулся я. «Тебя подселили к девушкам из дворянских семей, к 4 конченным стервам», — пожаловалась Аня, наматывая лапшу на вилку. «Я когда услышала колкость в свой адрес, мол, я подстилка под Эдика Воробьева, то без доли сомнений влепила прессом по морде этой сучки, Кати Кораблевой. Да так, что ее на кровать опрокинула. Магией била, что ли? Ну а чем еще?» — нахмурилась Аня. «Короче, я получила выговор в первый же день, и уже хочу обратно в приют, в задницу этих надменных куриц. Я, к обстановке, в которой мы оказались, относился более лояльно. Подобное отношение между двумя уровнями местных сословий слишком банально, и решается на уровне силы. Хочешь показать, что ты сильнее, чем тот, кто родился с золотой ложкой во рту? Просто докажи это. Постепенно у тебя все сложится иначе в коллективе, а не сможешь, увы, сиди и терпи, пока не закипишь». Я, к слову, терпеть не собирался. Когда я поглощал суп, мне в спину прилетело что-то мокрое. Парни за столом тут же поникли, а я развернулся, чтобы лицезреть того самого Орлова с ехидной улыбкой. Эдик, к слову, сидел с ним за одним столом, но не так активно улыбался. «Что вылупился, баран?» — крикнул тот, хотя между нашими столами было всего 3 метра. «Проблем хочешь? Тебя мама не учила, что хлебом бросаться нельзя?» — спокойно спросил я. «А чего это я спрашиваю? Ты же, ну, в целом, я добился того, чего хотел. Учитывая обстановку, прославиться задирой, да еще и в первый день, было глупостью. Тем не менее, если бы я сейчас начал прогибаться под такого идиота, то, блин, это бы закончилось печально. Разница между нами была не особо весомой. Он, как и я, первый уровень, а физическую составляющую тела я мог поднять так, как было нужно мне. Поэтому, в целом, я не особо опасался дворянина. Он второй, — прошипел один из близнецов. Ты куда лезешь-то, ведь второй? — нахмурился я, оборачиваясь к своему столу. А что он на первом курсе делает? В целом, ответ был, только я его не успел дослушать. Орлов схватил меня за воротник и вытянул со скамьи, швырнув на пол. Тут же прекратился стук ложек по тарелкам. В столовой воцарилась тишина, и все взгляды были прикованы именно к нам. Я, как ни в чем не бывало, поднялся, отряхнул свою форму и недовольно пробормотал. Ну чего ты в самом деле, Свежая же униформа. Сам стирать будешь. Ао. Маги и кольцевые почти синхронно протянули. В основном аристократы. Кстати, это зали ЕЕЕД. Орлов хмыкнул, довольный началом, стукнул кулаком об ладонь, а затем демонстративно повертел шеей, разминая ее. Ну, он ехидно улыбнулся, наклоняя голову влево. Жопа тебе, шакал. Только вот ничего он так и не сделал. Когда я подошел и дал ему щелбана, в этот миг мышцы его шеи уже замедлились и не могли прийти в исходную позицию в тот момент, когда он разминался. И в некотором роде остальным могло показаться, что его просто защемило, ибо заорал он знатно. Напряжение это было, а вот справиться с ним он не мог. Мой жест был расценен как вызов. Только вот бить его я не стал. За это бы точно никто меня по голове не погладил. Да не бойся ты, усмехнулся я. Не буду я тебя бить. Считай, прощен. Под очередное «Ао!» и вопль Орлова, я вернулся на свое место, ну а затем, на крик, в столовую пришел куратор. В этот же миг мышцы шеи пришли в привычную временную петлю, растянулись, и голова вернулась на место. Орлову влетело по первое число, мол, нарушает порядок и вообще, для первого дня стоять и орать посреди столовой, дурной пример для остальных. Это не решило нашу с ним проблему, но, по крайней мере, немного оттянуло ее на задний план. Занятия первого дня были простыми, теорией. Нам рассказывали про местные уставы, про то, что первый месяц мы не можем даже мечтать выйти за территорию. Затем нам объяснили очень дословно и популярно, что за стенами мы в опасности. Границы барьера, который поддерживает подстанция под замком, распространяются лишь на 20-метровую зону от стен. И если мы выйдем за нее, то можем попасть под дикий портал, а их тут было немало. Именно из-за них здесь и было принято освоить замок, чтобы у курсантов была постоянная практика в драках против теневых. Замок в свое время зачистили, поставили подстанцию, возвели барьеры и обезопасили. Также отремонтировали. Второе занятие тоже вышло теоретическим, но еще более нудным. Мы выслушивали основы усиления групп мышц, которые можно было сделать как медикаментозно, так и с помощью самых настоящих зелий, сделанных на основе теневых. Они не заинтересовали меня, так как, со слов преподавателя, этим занимались специальные службы, которые экспериментировали с кровью теневых. В общем, жизнь била своим ключом. Но первый день все равно мне преподнес массу всего странного. Особенно тренировка, которая случилась вечером, и где мы не досчитались двоих студентов. Орлова, кстати, и Мышкина Стаса, который оказался той самой серой мышью из моей комнаты. Где оно, где? Мышкин плевал слюной, разбрасывая все на своем пути. Я чувствую запах ядра. Где оно? Психуя, теневой первой степени мутации одной теневой волной уничтожил кровать одного из близнецов вместе с матрасом. Затем очередь пришла к койке Вити, который показался ему слишком подозрительным. Золотая жила, которую он учуял, находилась в прикроватной тумбе Виктора и сильно пахла. Стас вытащил два ядра и хищно облизнулся. «Два-два я стану сильнее», он вел себя как безумец, постоянно облизывая губы удлиненным языком. «Я смогу продлить свой облик». В голове Стаса уже проносились мысли о том, что он сможет укрепить свою форму, соединиться с человеческим нутром и сможет дальше мирно сосуществовать с людишками, потихоньку пожирая их, и ему не придется беспокоиться о еде еще 2 месяца. Вынырнув из своих грез, он покачал головой и огляделся. «Зачем я сжег кровать, а?» «Черт!» — он зашипел от голода. «Лучше!» — затараторил он. «Лучше убраться отсюда!» Как только он сделал шаг, дверь распахнулась, и на пороге комнаты оказался Орлов. Дворянин сощурился, разглядывая Стаса, но теневому показалось, что он пришел не за ним. «Черт!» — его разум уже истерил. «Уйди, идиот, уйди, я же сожру тебя». Взгляд Орлова тут же устремился на одну вещь. Дело было не в состоянии комнаты и даже не в Мышкине, а в ядрах, которые он держал в руках. Заметив, что он смотрит на его прелесть, Стас быстро сжал кулак и оскалился. «Это мое». В следующую секунду ударная волна черноты выкинула Орлова из комнаты. Стас, высовывая вновь удлиненный язык, попытался побыстрее захлопнуть пасть, понимая, что вот-вот и он перейдет на вторую степень мутации, а он не хотел этого. Затем Мышкин сжал кулак, отводя руку за спину, и обратился к Орлову. «Зачем ты вообще пришел сюда? Почему ты здесь?» «А-а-а!» — он заревел, теряя рассудок. «Теперь это не важно». Собирая энергию в кулак, он силой ударил Орлова прямо в нос, ломая переносицу. Удар был настолько сильным, что дворянин, словно отбил троечку затылком о каменную стену. Тут же на голове просочилась кровь, как изо рта и носа. Тем не менее, это было нужно Стасу. Он выбил из человека воспоминания последних минут, хоть и сделал это очень грязно по всем меркам теневого мира. «Тебе повезло, что я спешу», – прошипел Мышкин. «Тебе повезло, что мы в академии, так бы я выжрал твое-твое». Он начал дергаться, мутация уже подходила к нужной точке. «Сука!» Мышкин только было обернулся, чтобы уйти дальше по коридору в чулан, который он присмотрел себе ради дозировки, как на лестнице послышались шаги, распахнулась коридорная дверь, и тут появился темноволосый мальчишка с очень опасным выражением лица и искрами в глазах. «Не понял, эй, соседушка», Виктор посмотрел на Орлова, а затем на комнату и самого Стаса. «Ты какого черта тут натворил, а?» Глава 11. Олег Олегович Березюк. Два дня после встречи с тенью. Встреча с теневыми для Березюка могла закончиться только одним – смертью. И понимая это, он пошел на поводу у господина Обухова. Принял предложение и в данный момент, да твою мать, Олег Олегович выругался, отшатнувшись от клетки, в которой сидело существо из мира теней. Как к вам привыкнуть-то, а? Испугались? Алиса, поправляя свои роскошные красные волосы, приветливо подмигнула бывшему академику. Привыкните. Я тоже к ним долго привыкала. Я так понимаю, сощурился Березюк, теневое общество всех Воробьевых завербовало? Причем тут Воробьевы? Она надула губки. Я сама пришла, меня и приглашать не нужно было. Так что, она провела накрашенным ногтем по банке, где плавали чьи-то глаза. Олег Олегович, мне велено ввести вас в курс дела. Так что, слушайте. Девушка, рассказывая нюансы новой работы, не позволяла себя перебивать. И несмотря на то, что у Березюка была масса вопросов, ни на один из них она не ответила. Место, в котором они находились, было центром по содержанию. На внешний вид, типичная наркологическая клиника. Но это, на поверхности. А фактически, под землей было два этажа, напичканные испытуемыми, как людьми, так и теневыми. И место это нужно было для сохранения баланса. То есть, теневые ловили обезумевших своих, которые находились среди человеческого общества и пытались исправить их. Они хотели жить среди людей, но из-за некоторых событий, хех, это было невозможно. Также здесь содержались люди, которые очень много лишнего увидели. Их обрабатывали, меняли и отпускали на волю. Но были и те, как по ту сторону людей, так и теневых, кто ставил на себе жирный крест, и их просто убивали. Когда Олег Олегович все это выслушал, он, несомненно, охренел. Только вот он здесь был не просто так. У нас Алиса провела его по клеткам и завела в большой зал. Есть два образца. Две девушки с потенциалом, о котором лучше молчать. Она провела академика к большому аквариуму, где в мутной жидкости плавали два человека. Они в отключке, не переживайте, но скоро придется их будить. И кто они такие? Вы слышали когда-нибудь об охотниках? Сказать, что я охренел, значит, ничего не сказать. Когда господин Оленюк не досчитался курсантов и указал на меня, мол, иди, поищи, меня посетило странное чувство, словно где-то что-то происходит. Чуйка, если честно, никогда меня не подводила. Поднимаясь по лестнице на свой этаж, я ощутил сильную вспышку маны. Затем почувствовал, как теплый воздух от то ли ударной волны, то ли от чего-то подобного ударил в лицо. Тут же понял, что на моем этаже был маг огня, ну и Орлов, с разбитым лицом и без сознания, сидел, облокотившись на стену напротив моей комнаты. Чуть поодаль от него стоял мой соседушка с каким-то очень взъерошенными волосами и длинным языком. Мне хватило секунды, чтобы понять, кто он такой, и еще секунду, чтобы почувствовать силу в его ладони. Медленно двигаясь по коридору, чтобы не спугнуть теневого, я бросил беглый взгляд на комнату и аж присвистнул от удивления. Окинув взглядом комнату, я тут же обратил внимание на прикроватную тумбу с оторванной дверцей. И тут мое сердце забилось еще сильнее. «Не понял, эй, соседушка», я посмотрел на Орлова, а затем на теневого. «Ты какого черта тут натворил, а? Этот черт украл мои ядроманы?» Я нахмурился, гадая, что с ним делать. «Утырок, а блин, вот знал бы раньше, сколько времени нужно для переваривания ядра. Точно бы не держал их так близко. А так, я выяснил только, что не могу сразу все съесть за раз». В следующий миг теневой выпустил волну, которая опять же чувствовалась как магия огня. Волна была такой быстрой и мощной, что мне пришлось прыгнуть в комнату вместе с Орловым, которого я успел схватить за воротник и затянуть вместе с собой, но эффект от удара был очень знакомый. Это навело меня на одну мысль, что теневые – маги стихии. Просто у них она проявляется всегда в черном цвете, и вот что-что, а магов огня я не любил. С ними всегда было не очень приятно драться. Ударившись головой об пол, я замедлил кровообращение, чтобы не отключиться. Затем махинациями с сердцем ускорил регенерацию, но все равно встал и пошатнулся. В нос ударил до боли знакомый запах крови. Опустив голову, посмотрел на рваную рану на животе и в очередной раз за сегодня присвистнул. Это еще чем меня так. Ну а затем пришлось доставать осколок стекла, который застрял внутри. Взрыв, который сделал теневой, выбил все стекла на этаже к чертовой матери и поднял клубы пыли и грязи. Орлов, кстати, все так же лежал на полу без признаков сознания. Из его рта текла кровь, губы были то ли обожжены, то ли сожжены. Рука, вывернута под неестественным углом, ну и в целом, все лицо распухло. Понимая, что выбор между жизнью курсанта в моей, мать его, комнате и преследованием теневого невелик, все же я избрал здравый смысл. Во-первых, факт теневого в общежитии – это жопа. Нужно еще и доказать. Во-вторых, если я прямо сейчас рвану за Мышкиным, Орлов помрет, это было видно по его состоянию. Поэтому, пока было время, хоть и совсем немного, нужно было подлатать Орлова. А так как сам я уже начал восстанавливаться, главное, чтобы куратор рану на животе не увидел. Так, мелкая царапка, и вопросов особо не будет. Я опустился на колени рядом с дворянином, внимательно разглядывая раны на его теле. Если не считать явных ожогов, непонятного рассечения на затылке, ну и бессознательного состояния, в целом, все было не так критично. Я замедлил кровопоток в черепной коробке, ускорил регенерацию в затылочной части, и вскоре заросла дыра в башке. После подумал, что надо и руку подлатать, но понимал, что восстанавливать и ускорять процессы в костных тканях равносильно лишению всей маны в организме. Я еще слаб, все-таки. Эй, Орлов, я прищурился, когда у того дернулась мышца на лице. Ты как там? Отстань, простолюдин, прохрипел тот, разлепив глаза. Что, твою мать, здесь произошло? А ты что, ничего не помнишь? Я аж разочаровался. Черт, совсем ничего? Почему? В этот момент в коридор ворвался Оленюк. Быстро определив, где и что открыто, он в мгновение ока оказался за моей спиной. Тяжело дыша, он пробормотал. Я не понял, что с ним случилось, что все это значит. К лекарю бы его, я обернулся и посмотрел в мрачное и какое-то озлобленное лицо. Если б сам знал. Через минуту в коридоре показалась горстка других курсантов. И тут Оленюк начал командовать. В общем, меня все проблемы как-то обошли стороной. Четверо курсантов подхватили Орлова и потащили куда-то на улицу. Оленюк же, изучая обстановку, велел идти за ним и постоянно спрашивал, кто здесь был и почему так сильно воняет гарью. Я соврал. Если они найдут Мышкина раньше меня, то плакали мои ядроманы. Орлов, к слову, вообще ничего не помнит. Видимо, слишком сильно пришибло. Ну а я застал только момент взрыва. Непонятно. Куратор встал на то место, откуда по мне ударил Стас Мышкин. Эпицентр. О, он присел, проводя рукой по линии необожженной древесины. Здесь. Что было? Баллон? Магичка какая? Понятия не имею, в очередной раз сказал я. Я пришел за парнями, как вы мне и сказали. Вижу, Орлов в дверном проеме лежит. Ну и подошел к нему, а потом бабахнуло. На меня посмотрели мрачные глазенки. Оленюк не верил мне, только вот доказать ничего не мог. Он внимательно посмотрел на ранение на моем животе, которое я оставил, и спросил, а Мышкин где? Вот и мне интересно. Улыбнулся я. Могу дальше искать, если бы Оленюк приказал мне идти к лекарю, дабы тот заштопал меня, я бы удивился. Он нам сам говорил, что ссадины и синяки – это привычное дело для курсантов, и он, в целом, придерживался этого мнения. «Я осмотрю крыло», – сказал он, – «ты посмотри комнаты, как только найдешь, веди его на улицу, и будем разбираться». «Слушаюсь», – я обошел Оленюка и начал делать вид, словно исследуя комнаты. Ясное дело, что не было здесь Мышкина. В той стороне, где он стоял, была дверь, которая вела в другую рекреацию, и в том, что он скрывается именно там, я не сомневался. Где этот мелкий кусок говна по имени Стас? А, я убедился в том, что куратор пошел в другую сторону и вскоре, убедившись, что ничего взрывоопасного здесь нет, вышел на лестницу. Тебе жопа, утырок. Выйдя из коридора, я сразу же побежал по лестнице вверх, действуя сугубо на ощущение маны вокруг, пробежал большой зал другой рекреации и свернул налево. Большое скопление маны было за дверью с надписью «Склад готовой продукции». Даже не гадая, что бы это могло значить, ударом ноги я открыл ее, и не прогадал. Дверь была закрыта на ключ. Изнутри, в центре большой комнаты, заставленной стеллажами с какими-то банками, стояла фигура в форме академии. «Эй!» — крикнул я. «Утырок!» Мышкин медленно повернулся ко мне, показывая лицо какого-то безумца. Его правая сторона рта опустилась вниз, и оттуда вывалился язык, аж до пола. Он мутировал, это я и без знаний про теневых понимал. Но от подобной картины у меня все равно брови поползли вверх. «Я полагаю, у тебя есть что-то, что принадлежит мне». Я сделал шаг, разглядывая местность, чтобы понимать, как этого козла мочить. «Да, Мышкин, тебе...» У него был какой-то заутробный голос с хрипотцой. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь, и если ты не уйдешь отсюда ты...» Он захрипел. «Умрешь». Как-то хищно изогнувшись, он сделал шаг в мою сторону. В руке у него были мои ядра, я чувствовал их. Между нами было 5 метров. Силы, которые остались у меня, были смехотворными, и учитывая, что он хоть и был теневым, но проявлял магию огня, просто в своем черном стиле, шансов было не особо. Бросившись вперед, я вложил в каждый свой шаг и в каждую напрягшуюся мышцу побольше энергии, ускоряя свое сердце в 3 раза. Затем я направил ману и ускорил кровообмен в правую руку, усиливая будущие удары. Как же у него дернулась голова, практически не ощущая боли от того, что я влепил ему прямо в нос. Я свалил его на задницу, да с таким хрустом носа, что у меня у самого челюсть свело. Хлопок, при всем при этом, который сопровождал мой удар, был каким-то гулким, словно я скорость света превзошел. Но этого, разумеется, не было. Не давая противнику собраться с мыслями, я схватил первую же банку со стеллажа и разбил ее о лоб этого утырка. Затем еще одну, а затем еще. Стойкий запах чего-то горячего заполонил комнату. Повалив теневого на спину, я уже даже не нагибался. Хватал банку одну за одной и просто кидал их ему в лицо. Параллельно стоял на кисти, дабы тот разжал ладонь, и я успел забрать свои ядра. Цель была достигнута через 30 минут. Обезображенное лицо теневого залилось кровью. Он в целом-то и не двигался, и, как я понял, был в отключке. Самое главное, у него остался длинный язык, отвисшая челюсть и когтистые руки. Так что у меня были подтверждения тому, кто он на самом деле. Собрав ядра маны, я, не оборачиваясь, пошел на выход, и это стоило мне дорогого. «Ублюдок!» — прохрипел тот. «Умри!» Мою задницу так обожгло, что и не передать словами. Ударная волна то ли от фаербола, то ли от какой-то другой хрени ударила меня в спину. Дала нужное ускорение, и я вылетел в коридор вместе с дверью. Только вот Мышкин, сам того не понимая, поджег себя. Орал и истерил, катаясь по полу. «Иван Васильевич Белов, не самое безопасное для вас место», — полковник кивнул в знак приветствия Обухову. «Почему именно ресторан?» Соскучился по обычной кухне, усмехнулся мужчина, поправляя галстук на шее. «Знаешь ли, Вань, я тоже был человеком». «Был», — ключевое слово, — отрезал Белов. «Итак, господин Обухов, у нас проблема посерьезнее, чем мы думали».